Оливия вела ультрадесантников и пятерых своих солдат все ниже и ниже по извивающимся, петляющим лестницам под светилищем. Стены были стеклянистыми и гладкими. Их вырезала в геомантических корнях горы Таргер колоссальная мощь самого необыкновенного разума галактики. На этой глубине не горело никаких светильников. Мрак пронзали только прожекторы доспехов ультрадесантников. Казалось, сюда никто не заходил, и это было именно потому, что сюда никто никогда не заходил. «Насколько глубже эти ворота, мадмуазель?» – спросил Кастор Алкат. К его броне до сих пор цеплялся запах плазменного огня, а у дыхания был жаркий привкус сжженного камня. «Уже недалеко», – отозвалась она, хотя по мере их погружения расстояние становилось все более субъективной величиной. «А откуда вы об этом знаете?» Оливия попыталась придумать способ ответить, чтобы не показаться сумасшедшей. «Я сюда приходила очень давно», – произнесла она. «Вы уклоняетесь от ответа», – заметил Алкат. «Да». «Так почему я должен вам верить?» «Вы уже поверили, легат», – сказала Оливия, повернувшись и одарив его своей самой обаятельной улыбкой. «Вас бы здесь не было, если бы не поверили». Она уже рассказала им о том, что находится под святилищем, о вратах, которые в минувшей эпохе закрыл император и которые планировал открыть Гор. Рассказала, что по ту сторону врат лежит источник чудовищно опасной силы, и, к счастью, этого им оказалось достаточно. Ей не доставляло удовольствия перспектива пытаться применить свое эмпатическое воздействие к воинам 13-го легиона, но, как оказалось, не было никакой необходимости оказывать давление на душу легата. Было несложно понять, почему. Она предложила ему последний жизненный путь, на котором можно добиться чего-то стоящего, и он ухватился за него обеими руками. «Противостояние 30 человек мощи двух легионов замечательно звучит в почетных списках», — сказал он, когда она сообщила, чего хочет от него и его людей. «Однако последние бои — это как раз тот вид теории, который нас всю жизнь учат избегать. И это не тот бой, от которого мы станем уклоняться», – предупредила она. «Лучше сражаться за что-то, чем умереть просто так». Он произнес это все с тем же бесстрастным лицом. Ей не хватило смелости сказать ему, что именно из-за подобных утверждений люди тысячелетиями продолжали драться друг с другом. Они обнаружили, что цитадель заполнена беженцами. Большинство не обращало на них внимания, однако некоторые молили о защите, пока Дедакус Ферон не сделал предупредительный выстрел поверх голов. Святилище и его потайные уровни – действительно интересные уровни, о которых не было известно даже сокрестанцам и механикам, располагались под брошенным божественным убежищем. Оливия совершала каждый сложный поворот по катакомбам и находила все спрятанные двери так, словно проходила здесь только вчера. В прошлый раз, когда Оливия взбиралась по этим самым ступеням, ее ноги казались сделанными из резины, а спину, будто слой изморози, покрывал пот. Она помогала ему вернуться в мир. Ее руки обнимали его за талию, его лежало у нее на плече. Она старалась не дать его мыслям, обычно столь недоступным, проникнуть в ее собственные. Но он был слишком силен, слишком измучен и травмирован тем, что находилось за вратами, чтобы держать все в себе. Она видела такое, что жалела об увиденном. Будущее, снившееся ей с тех пор в кошмарах или нарисованное тушью на страницах забытого сборника сказок. Омерзительные вещи, которые теперь вторгались в явь по приглашению тех, кто не имел ни малейшего понятия, какую ужасную ошибку совершает. «Эти проклятые ступени хоть где-то кончаются?» – спросил Ферон. «Кончаются, но будет казаться, будто это не так», – ответила Оливия. Это что-то вроде побочного эффекта от пребывания так близко к рубцу на ткани пространства и времени мироздания. Или часть защитных механизмов врат. Забыла, что именно. Поразительно, как много людей просто сдается, подумав, что никуда не попадут. «Я фиксировал наш маршрут», – произнес технодесантник по имени Кира с интонацией превосходства, которая предполагала, что он равен всему, что может бросить против него это место. «Не фиксировали», — сказала Оливия, постучав себя пальцем по виску. «Поверьте мне». Кира откинул часть своей перчатки, и возникла вращающаяся голограмма. Трехмерный курсограф. Кира сразу же замер и насупился, когда зернистое изображение заполнилось множеством маршрутов и несуществующих ответвляющихся проходов. «Я же говорила», — заметила Оливия. «Но они на самом деле кончаются?» — спросил Алкат. Вместо ответа Оливия вышла в широкий коридор, Она знала, что любой из ультрадесантников поклянется, что несколько секунд назад прохода тут не было. Как и все прочие здесь, он был гладким, вулканической природы, но тут присутствовал свет, который блестел внутри скалы, словно луна на поверхности океана. Достаточно широкий, чтобы в нем легко прошли плечом к плечу шестеро легионеров. Коридор был длинным и вел в глубоко высеченную камеру из долбленного кирпича цвета умбры. Император никогда не рассказывал ей, как появилось это помещение, или как он узнал о нем. Только что оно было здесь еще до того, как геологические силы минувшей эпохи создали сверху гору. Здешние каменные кирпичи были вырезаны руками древних, но Оливии никогда не нравилось слишком пристально глядеть на пропорции блоков или их едва заметное неправильное расположение. Это всегда вызывало у нее странный дискомфорт и ощущение, будто те руки не принадлежали ни одному из видов, известных нынешним обитателям галактики. Ультрадесантники рассредоточились. Мышечная память и укоренившаяся привычка заставили их образовать рабочее оборонительное построение. Смертные союзники Оливии, в особенности Валанс, держались поближе к ней, будто телохранители. «Это оно?» – спросил Алкат, не в силах скрыть разочарование в голосе. «Это те врата ада, о которых вы говорили?» «Это они», — согласилась Оливия с насмешливой улыбкой. «А чего вы ожидали? Врат вечности?» Она кое-что им рассказала о том, что лежит по ту сторону врат. Однако Оливии приходилось признать, что они не выглядели в точности как самое надежное средство сдерживания чего-то столь жутко опасного. Неровные куски темного камня с белыми прожилками образовывали высокую арку в темно-красном основании горы. Пространство внутри арки представляло собой зеркально-гладкий черный камень, похожий на обсидиановую плиту, вырезанную из идеально плоской толщи лавы. В его поверхности не отражалось ничего из того, что находилось в помещении. «Мы ожидали что-то такое, при виде чего кажется, что для преодоления потребуется нечто большее, нежели горный бур или подрывной заряд», — сказал Кира. «Поверьте мне», — произнесла Оливия, — «ни вы, ни механикум не сможете задействовать ничего, чтобы их открыло». «Так как же Гор планирует открыть их?» «Он – кровь от крови Императора», – ответила она. «Этого будет достаточно, если только мне не удастся их запечатать». «Вы же говорили, что Император их запечатал», – сказал Ферон. «Нет, я сказала, что он их закрыл», – произнесла Оливия. «Это не то же самое». Алкат странно на нее глянул, как будто теперь отчасти понял истину касательно того, кто она. «А откуда вам известно, как их запечатать?» – поинтересовался он. «Он мне показал». Кира постучал по черной стене одной из своих серворук. Не раздалось вообще никакого звука, по крайней мере, в этом мире. Если то, что находится по ту сторону этого места, столь же ужасно, почему же Император не запечатал их сам? Потому что он не мог, ни тогда, ни возможно вообще, ответила Оливия, вспомнив изможденное, постаревшее лицо, которое увидела за чарами. Для нее он отсутствовал не больше одного удара сердца, однако она увидела на лице, которое на ее глазах прошло врата, следы сотен лет. «Император не мог их запечатать, а вы можете?» – спросил Кира. «Простите, мадемуазель Сурека, мне сложно в это поверить». «Мне плевать, во что вам так сложно поверить», – бросила Оливия. «Есть вещи, которые Бог может сделать, а есть те, которые не может. Потому-то порой им нужно, чтобы за них делали грязную работу смертные». Император оставил армии для охраны от явных незваных гостей. Однако ему потребовался кто-то, чтобы не пускать одиноких безумцев, искателей темного знания или любого, кто случайно наткнулся на правду. «За время моего пребывания на Молехе я убила 113 человек, которых притянул сюда шепот зла, просачивающегося из-за врат. Так что не смейте сомневаться насчет того, что я могу». Она вдохнула, успокаиваясь, и стряхнула себя куртку, заткнув заряженную ферлахскую серпанту за пояс формы. Она чувствовала себя глупо из-за того, что вышла из себя, но в этом месте все эмоции усиливались. «Сколько вам лет, мадмуазель Сурека?» – спросил Алкат. «Какое это имеет значение к чему-либо?» – поинтересовалась Оливия, хотя в точности знала, куда он клонит. «Император последний раз был на Молехе более века назад», – сказал Алкат. И даже если учесть омолаживающие процедуры, ваш возраст и близко не подходит, чтобы вы могли быть рядом с ним». Оливия горько и безнадежно рассмеялась. «Вы не знаете, сколько мне лет, Кастер Алкат, и сейчас я жалею, что это известно мне самой». Локину показалось, будто у него из легких выдавили весь воздух до последнего кубического сантиметра. Ему хотелось опровергнуть то, что сказала тварь, носящая лицо Геродона. Однако голос, манера держаться, все указывало, что это была правда. «Когда увидишь меня, убей!» К нему снова вернулись слова, шепот которых он слышал в тени своих покоев на Тарнхельме. Нет, не так. Это было не восстановление. Казалось, он опять их слышал. Как будто с ним все еще говорил некий фрагмент того, что когда-то было его другом. Меч и болтер Локена лежали перед ним на полу. Было бы нетрудно подхватить их, но смог бы он всадить в Геродона болт прежде, чем остальные его застрелят. Имело ли это вообще значение? Он подавил желание убивать. «Тарик», — произнес он, выдавив имя сквозь стиснутые зубы. «Нет», — раздраженно вздохнув, ответил Геродон. «Ты что, не слышал? Я Тармагеддон. Я ждал в варпе, когда маленький гор отсек Тарику голову и схватил яркую побрякушку его души, прежде чем ей смог полакомиться кто-либо из детей варпа. Знаешь, он вопит и умоляет, будто побитая собака. Фулгрим вел себя так же, а ведь он был примархом. Только представь, как это скверно для Тарика». «Не слушай его, Локен», — предостерег Рубио. «Отродья варпа кормятся болью, которую причиняет их ложь». Граэль Нактуа пнул Рубио под колено, сбив Псайкера на пол. Тот распростерся от удара прикладом Болтера. Брор Тюрфингер ощерился на Нактуа, но Северян покачал головой. Локен испытывал горе. Он печалился о гибели Нера Випуса и скорбел о боевых братьях, которых терял. Смерть Тарика на Истване практически сломила его и ввергла в бездну безумия. Он не был уверен, выбрался ли в действительности оттуда, до настоящего момента. Он поднял голову и разжал стиснутые кулаки. «Нет», — произнес он, — «Тарик бы никогда не стал умолять. Даже в смерти он сильнее этого. Говоришь, он кричит, я верю тебе. Но он кричит не от боли, он кричит, чтобы я убил тебя». «Я первый из луперков», — сказал Геродон, — «братьев Волка, и ты не можешь меня убить». Локен потер подбородок рукой и снова склонил голову. Когда он снова взглянул на Гера Геродона, на его лице была улыбка. «Знаешь, если бы ты просто дал ему умереть, меня бы тут не было», — произнес Локен. Теперь он мог вслух признать образы и звуки, которые терзали его с момента визита на берегу моря спокойствия. «Я видел и слышал Тарика Таргадона на каждом шагу этого путешествия», — продолжил Локен. «Он давно мертв, однако он вернул меня на мстительный дух. Вернул, чтобы я убил тебя и освободил его». Геродон бросил винтовку Караяна одному из легионеров с мертвыми глазами и шагнул к Локену, широко разведя руки. «Ну так сделай свой лучший выстрел», — сказал Геродон. «Стой на месте», — вмешался Граэль Нактуа. «Он не может тебя убить? Что ж, ты тоже не можешь его убить. Он нужен магистру войны живым». Геродон ухмыльнулся и указал на преображенных воинов в черном, которых он назвал луперками. «Посмотри как следует, Гарви», — произнес Геродон. «Ты станешь точно таким же, как они. Я собираюсь поместить внутрь тебя демона».